Интермедиа. Тайные переговоры. Часть 4. Так, с представлением закончили. Теперь давайте перейдем к основному вопросу. После минуты молчания папа продолжил переговоры. Старичок, а ты удивителен? Можешь продолжать разговор, невзирая на столь зловещую атмосферу? Я бы так не смогла. Постарайся, старичок. Не проиграй, старичок. Мы все на тебя надеемся. Позволите ли вы мне говорить откровенно о содержании данной книги? Папа, говоря это, вытащил книгу, которую я ему дала в свой прошлый визит. В ней описание текущего состояния мира. Действия демонов, которые делаются из-за этого, и немного информации о реинкарнировавших в виде бонуса. И самое главное, предположение о формировании антиэльфийской коалиции. В книге отсутствует мой план по спасению мира. В зависимости от итогов данных переговоров, я могу сообщить им его. Но папа в таком случае, скорее всего, станет моим врагом. Так что в данный момент достаточно того, что мы сможем договориться о войне с общим врагом, то есть против эльфов. Если они ответят «да», то нам будет гораздо проще действовать, а если ответят «нет», то достижение цели станет чуть сложнее. С другой стороны, сложнее не значит, что это как-то повлияет на общую картину. В ответ на слова папы я слегка кивнула. Я не планирую говорить откровенно, но и они, думаю, тоже этого делать не будут. Для начала о некоторых несоответствиях с текущей ситуацией я хочу высказать мнение религии Божественного мира. А? Несоответствие? Судя по содержанию книги, можно понять, что в ближайшее время мир ожидает полный коллапс. Но по расчетам религии Божественного мира, полный коллапс ожидается как минимум через 100 лет, а может и больше. Насчет этого несоответствия мне и хотелось бы получить объяснение. Черт, это будет сложно. Расчеты не верны. Нет, думаю, что верны. Да, в данный момент наполнение МА энергии находится на критичном уровне. Тем не менее, ситуацию можно развернуть и компенсировать потери, как и учила нас богиня, которая поклоняется религии Божественного мира. Похоже, я их недооценила. Хотя разница в силе у нас слишком велика, так что итог переговоров не меняет ничего. Или так я думаю, но похоже, я слишком недооценила этого старичка. Не думала я, что он настолько хорошо понимает, как работает система. Если он все это понимает, то раскусить мой план он сможет без особых дополнительных пояснений, а это опасно. Этот старичок совсем не похож на Кура и Короля Демонов. Он тотчас же увидит самую большую проблему в моем плане. Массовая неожиданная смерть для всех людей в этом мире из-за разрушения системы. И именно из-за этого он станет моим врагом. Хоть он и поднял табу до максимума, но его главная цель – это выживание человечества. Таким образом, я не могу болтать о своем плане здесь и сейчас. Да, своими силами папа меня остановить не сможет. Он всего лишь правитель, а я администратор. Вот только он может передать информацию Кура. И если Кура скажет мне, чтобы я отказался от реализации своего плана, я не смогу заставить его силой следовать ему. Тогда все пройдет на смарку, надо любыми путями этого избежать. И что делать? Если я не дам удовлетворительного ответа, то они начнут что-то подозревать. И хорошо, если просто откажутся сотрудничать. А что, если они докопаются до правды? Вряд ли, конечно, но такая вероятность меня пугает. Я рассчитывала совсем на другое. Этот старичок знает слишком много. «Простите, могу я сделать уточнение?» Вратх поднял руку. Папа кивнул. «Судя по тому, что вы сказали недавно, вы принимаете в расчет только МА-энергию. То есть не приняли в расчет изношенность душ». «Проклятье! Если он начнет рассуждать об этом, давая информацию религии Божественного мира, да еще и приправив моим прогнозам будущего, то это может сильно мне навредить. Я, конечно, хотел, чтобы он вел переговоры. Но не надо касаться чувствительных вещей. С другой стороны, если я сейчас попытаюсь его прервать, то это будет выглядеть подозрительно. В таком случае они явно докопаются до того, о чем я не хочу говорить, о реальных фактах. А у папы явно достаточно информации, чтобы сделать еще один дополнительный шаг и увидеть правду. Но если его не остановить, то все будет еще хуже. Что же делать? Или скорее, он специально задал этот вопрос. Его изучающий взгляд шарит не только по лицам членов религии Божественного мира, но и по моему лицу также. Получается, он, закидывая удочку в разговоре с религией Божественного мира, пытается прощупать мои истинные намерения? Это плохо. Я вообще-то считала, что беру с собой союзников, но, возможно, я ошиблась и привела с собой врага. «Помоги мне, вампирчик!» бесполезно, она просто сверлит взглядом людей из Божественного мира. Даже хуже, такое ощущение, что она на них сейчас бросится. Ах, если я ошибусь хоть в чем-то, то это может стать концом всему. Что делать? С одной стороны, папа религии божественного мира, а с другой стороны, Вратх. Я между ними, как между Сциллой и Харибдой. А еще есть и вампирчик, как будто мне проблем мало. Этот кризис явно выходит за рамки моих возможностей. О, точно! Будь крутышкой, все путем. Может быть, я немного и подпорчу свою репутацию, но ее всегда можно выправить потом. Наверное. Прямое указание основного тела клонам. В данный момент я начинаю свои первые серьезные переговоры. Всем клонам помогать думать основному телу. Повторяю, всем клонам помогать думать основному телу и постараться вложить правильные слова в мои уста. О-ха-ха! Может быть, у меня только одна сотая способности к общению от умений обычных людей, но у меня более 10 тысяч клонов. Если они объединят усилия, то я стану умнее сотни людей. Вперед! Помогите сказать верные слова и таким образом выкрутиться из этой щекотливой ситуации.